Памяти Леонида Минутко. Денис Букин. Развитие памяти по методикам спецслужб. Восхищаетесь феноменальной памятью разведчиков? Удивляетесь, как они умеют подмечать все мелочи и держать в голове мельком увиденные карты и планы противника, тысячи имен и цифр, легенды, явки и пароли? Теперь вы тоже так сможете. Перед вами уникальная книга, в которой раскрыты секреты тренировки памяти, применяемые в разведшколах. Кроме теории и упражнений для самостоятельной тренировки, в книге описаны приемы общения из арсенала спецслужб. Вы узнаете, как налаживать контакт и входить в доверие к незнакомым людям, убеждать и оценивать достоверность полученных данных. Также вы освоите методы самоорганизации, научитесь быстро восстанавливать силы и поддерживать высокую работоспособность. Погрузиться в шпионскую атмосферу поможет сквозной сюжет, разыскное дело, составленное на основе реальных событий. Вы станете полноправным участником расследования, а попутно сможете тренировать внимание, мышление и память. Книга предназначена для всех, кто испытывает сложности с запоминанием, чувствует необходимость развития умственных способностей и хочет стать эффективнее в общении, работе и повседневной жизни, научившись использовать максимум возможностей своего мозга. Введение. Возможности человеческого мозга потрясают воображение. Память хранит огромный объем информации. Далекие события представляются настолько живо и ярко, как будто все произошло только вчера. Мозг справляется с задачами, решение которых недоступно самым современным компьютерам. Мозг пластичен. Если какая-то его функция активно работает, она усиливается. Верно и обратное. То, что не используется, отмирает. Рутинная работа. Узкая профессиональная специализация, технические костыли в виде органайзера, навигатора, записной книжки в телефоне — все это освобождает память от работы, и со временем она ослабевает. Ухудшается способность концентрировать внимание, притупляется острота восприятия. К счастью, это обратимо. Память можно тренировать. Чтобы тренировки были эффективными, они должны быть регулярными, долгосрочными, на грани возможностей. Есть профессии, для которых отличная память, ясность и быстрота мышления жизненно необходимы. Одна из них — разведчик. Записывать что-либо запрещают законы конспирации, долго и вдумчиво штудировать документы некогда, перерисовывать схему или карту невозможно. Приходится полагаться только на память, и помнить надо невероятно много, а воспроизводить точно. Военные психологи накопили огромный опыт подготовки сотрудников, способных быстро и надежно запоминать информацию. Было бы глупо не воспользоваться их разработками. Мы и пользуемся. Программа тренировки памяти в этой книге основана на методиках спецслужб, эффективность которых проверена временем и поколениями разведчиков и контрразведчиков. О книге. Каждая глава соответствует этапам карьеры агента разведслужбы. Вы пройдете все ступени школы разведчика от агента-установщика до двойного агента, от самой простой работы в разведке до самой опасной и сложной. Вас будет сопровождать история одной контрразведывательной операции, изложенная в документах и дневниковых записях ее главного героя. По фактам этой операции будут задаваться вопросы, поэтому постарайтесь запомнить максимум из того, что прочтете. Несмотря на то, что все персонажи в этой книге выдуманные, а любое сходство и совпадение с реальными людьми случайно, описанные в ней события основаны на действительно произошедшей истории. Также здесь необходимо сказать о том, что все содержащиеся в книге данные взяты из открытых источников. Каждый этап уровень содержит инструкции к методикам запоминания и упражнения для их отработки. Упражнения первых уровней могут показаться легкими, но дальше они будут усложняться. Постарайтесь освоить предлагаемые приемы и методы на первых простых заданиях. Даже если вы можете выполнить их без использования специальных методик, в дальнейшем, когда задачи усложнятся, обойтись без них будет крайне трудно. Желательно выполнять эти упражнения по ходу чтения книги. Не падайте духом, если у вас не получится выполнить задание с первого раза. Помните, что тренировки должны проходить на грани возможностей. Учеба в разведшколе похожа на путь мастера боевых искусств. Чтобы освоить разведывательное дело, надо пройти через трудности и научиться преодолевать неудачи. Пытайтесь снова и снова. Прогресс станет заметен и вам, и окружающим. Кроме методик, инструкций и заданий, в книге описываются особенности человеческого внимания, воображения и памяти, а также приемы работы с ними. Разведчики пользуются этими приемами каждый день. Оставим романтические истории беллетристам, разведывательное дело описано в книге таким, какое оно есть, без прикрас и лоска. Настоящая, не киношная разведка. Это не беготня с пистолетом, а работа с информацией. По крупицам данных восстановить целую картину — вот в чем состоит задача разведки. Потасовка перед выборами. Странные события произошли в Буэнос-Айресе 10 декабря 1954 года во время предвыборной встречи с избирателями кандидата от пиронистской партии Аргентины Гарсия Пульезе. Мероприятие, начавшееся обычной для таких случаев вступительной речью кандидата, закончилось массовой потасовкой. Выступление Пульезе с призывами к противоборству с социалистами было воспринято буквально. Собравшиеся, их было около 300 человек, вышли из кинотеатра, в котором проводилась встреча, и, скандируя лозунги, направились к предвыборному штабу социалистов. Агрессивно настроенная толпа, вооружившись садовыми инструментами, камнями и палками, била стекла, ломала мебель, избивала людей. Госпитализировано несколько работников штаба, в том числе кандидат от социалистов Габриэль Ариенцо. Полиция почти не вмешивалась в драку, ограничившись кратковременным задержанием нескольких человек. Интересно, что задержанные отрицали участие в драке, не могли объяснить причины своего задержания и заявляли, что пришли на предвыборную встречу лишь из любопытства. Сама драка производила впечатление массового психоза, внезапно начавшегося и неожиданно прекратившегося. Наблюдатели оценивают шансы партии пиронистов на победу как высокие. На численность ее сторонников не повлияли даже распространившиеся последние месяцы слухи о том, что в организации предвыборной кампании участвуют немецкие консультанты, служившие прежде фашистскому режиму Германии и бежавшие из Европы после разгрома Третьего Рейха весной 1945 года. 12 декабря 1954 года. Год подходит к концу. Пытаюсь охватить его взглядом и понять, каким же он был. За исключением испанского, могу описать его только словом «скучный». Да и испанский я начал учить от скуки, чтобы хоть чем-то занять себя. От академической психологии я устал. Работа в деканате — рутина. В личной жизни — без перемен. Надо было все-таки поступать в аспирантуру. Может, попробовать в следующем году. Секретно. Начальнику 2-го отдела КГБ при СМ СССР. В соответствии с указанием КГБ СССР от 1 декабря 1954 года о замене оперативных работников, не имеющих необходимой подготовки и не обеспечивающих порученное им дело, и в целях усиления агентурного аппарата в среде научной и творческой интеллигенции, проведена подготовка к вербовке агентов в штате МГУ. Прошу санкции на проведение вербовки следующих лиц. Иванов Евгений Петрович, 1931 года рождения, Ильина Елена Васильевна, 1929 года рождения, Симонов Андрей Николаевич, 1930 года рождения. Оперативные установки на перечисленных лиц прилагаются. Замначальника 9-го отдела 2-го главного управления, подполковник Н.В. Ильин, 15 декабря 1954 года, город Москва. Оперативная установка. На Симонова Андрея Николаевича. Андрей Николаевич Симонов родился в городе Ленинграде в 1930 году. Отец Симонов Николай Матвеевич, 1902 года рождения, рабочий. В настоящее время механик парового буксира «Шахтер» в Ленинградском морском порту. На фронт не призывался по броне. Мать Симонова в девичестве Иванова Ольга Викторовна, 1910 года рождения, рабочая. В настоящее время крановщица в Ленинградском морском порту. Учился в средней школе номер 120 города Ленинграда. По окончании школы в 1948 году поступил в МГУ на психологическое отделение философского факультета. Окончил его в 1953 году с отличием, получил рекомендацию для поступления в аспирантуру. Дипломную работу на тему «Психофизиологические методы установления истинности следственных и судебных показаний» защитил под руководством профессора А.Р. Лурии. Поступление в аспирантуру и написание научной работы отложил до накопления научного материала и опыта. В настоящее время работает в деканате философского факультета МГУ на должности секретаря. Член ВЛКСМ. Признан среди преподавателей МГУ перспективным специалистом. Решение не поступать в аспирантуру сразу после окончания вуза было встречено ими с пониманием. Для органов КГБ представляет интерес связи Симонова в среде преподавателей и студентов психологического отделения философского факультета МГУ. В перспективе возможности Симонова для получения информации будут расти. Обладает хорошими способностями, высоким интеллектом, отличной памятью, спокоен, эмоционально устойчив, проблем в общении не испытывает, владеет немецким языком, занимается спортом, посещает футбольные матчи, интересуется психофизиологией, техниками гипноза, социальной психологией, не женат. Предполагается вербовка на идейно-политической основе. Замначальника 9-го отдела 2-го главного управления, подполковник Н.В. Ильин, 15 декабря 1954 года, город Москва. Возможности памяти. Люди используют возможности своей памяти далеко не в полной мере. Более того, мало кто представляет, насколько велики эти возможности. Несколько примеров. Русский художник Николай Николаевич Ге детально воспроизвел барочный интерьер комнаты дворца Монплезир, побывав в ней только один раз. Секрет фотографической памяти мастера состоял, по его собственным словам, в том, чтобы ежедневно по памяти изображать то, что вам встречалось дорогою, будь это свет, будь это форма, будь это выражение, будь это сцена, все, что остановило ваше внимание. Моцарт мог в точности записать сложную партитуру, прослушав произведение всего лишь раз. Услышав однажды сочинение Григорио Аллегри «Мизерере», сохранявшееся до этого Ватиканом в тайне, он сделал его ноты достоянием публики. Моцарту в это время было 14 лет. Уинстон Черчилль знал наизусть почти всего Шекспира. Разучивая его произведения, он практиковался в ораторском искусстве. Венгерский шахматист Янош Флеш сыграл в 1960 году 52 партии одновременно, не глядя на доску. По окончании игры, которая длилась более 13 часов, Флеш помнил все ходы на всех 52 досках. Не только признанные гении обладают выдающейся памятью. В одном эксперименте испытуемым, обычным людям, показали 10 тысяч слайдов, после чего проверили, сколько из них запомнилось. Оказалось, что точность узнавания изображений составила около 80%, очень высокий результат. В случае, если для эксперимента выбирали необычные, яркие и красочные картины, точность узнавания повышалась практически до 100%. Выводы. Первое. Главная проблема памяти человека не в том, чтобы запомнить информацию, а в том, чтобы вспомнить и воспроизвести ее, когда это необходимо. Таким образом, задатками отличной памяти обладает каждый человек. Чтобы развить их, нужно освоить ряд приемов. Второе. Мозг человека очень хорошо запоминает изображения, поэтому большинство приемов запоминания информации, мнемотехник, основано на воображении, которое служит инструментом перевода абстрактной, словесной и цифровой информации в зрительную. Виды памяти. Современная психология выделяет три вида памяти: мгновенная или сенсорная, кратковременная и долговременная. В сенсорной памяти хранится то, что мы воспринимаем непосредственно органами чувств: видим, слышим, ощущаем, обоняем и пробуем на вкус после того, как сам воспринимаемый стимул уже исчез. Длительность хранения информации в этой памяти невелика, не больше полсекунды. Но сенсорная память очень важна. Через нее проходит все, что связывает нас с внешним миром. Также, благодаря сенсорной памяти, мы можем видеть последовательность кадров картинок кино, как непрерывное движение. Из сенсорной памяти информация, заслуживающая внимания, переходит в кратковременную память, где может храниться несколько минут или часов. Кратковременная память задействована, например, когда мы повторяем про себя продиктованный кем-то телефон, одновременно ища ручку и блокнот, чтобы записать его. Из кратковременной памяти важная информация переходит в долговременную, где она может храниться годами. Как правило, процесс долговременного запоминания информации происходит неосознанно. Именно поэтому мы нередко забываем важные вещи и помним несущественные детали, которые давно следовало бы забыть. Однако существуют приемы осознанного долговременного запоминания информации. Эта книга поможет вам развить кратковременную и долговременную память, а также научиться сознательно переводить информацию из кратковременной памяти в долговременную. Хорошая память связана с умением замечать важное в увиденном и услышанном, а также перерабатывать информацию, представлять ее в виде образов и связывать с тем, что мы уже знаем. Иными словами, для запоминания необходимы внимание и воображение. Тренировка внимания и воображения – база для развития памяти. Именно с упражнений на внимание и воображение начинается школа разведки. Внимание и память. Внимание – способность избирательно воспринимать информацию, видеть и слышать то, что нужно, не реагируя на посторонние раздражители. Сосредоточенному человеку шум не мешает читать. Он воспринимает текст, не отвлекаясь на посторонние звуки. Сконцентрированность позволяет усвоить все нюансы и подробности того, что нужно запомнить, не перегружая при этом мозг. Тренированное внимание отличается от слабого тем, что человек может им управлять. Он способен быстро сосредотачивать внимание, долго удерживать его на одном предмете, когда это нужно, и легко переключать при смене деятельности. Упражнение. Долго удерживать внимание на одном предмете не так просто, как кажется на первый взгляд. Попробуйте рассмотреть что-либо, что есть у вас под рукой, например, свои наручные часы. Изучите их во всех деталях, во всех подробностях. Осмотрите каждое деление на циферблате, каждую царапину на корпусе. Изучили все? Не останавливайтесь. Попытайтесь найти в них что-то новое. Через пару минут такого занятия вам будет сложно удерживать внимание на часах. Вы вдруг заметите, что думаете не о часах, ассоциации, цепляясь одна за другую, уводят ваши мысли все дальше и дальше. Например, вы думали о часах, стараясь сосредоточиться, Потом, глядя на цифру 11, вы вспомнили, что должны были договориться о важной встрече в 11:00. Потом вы стали думать о коллеге, который также должен был участвовать во встрече. Потом о книге, про которую вам рассказывал коллега, потом... Вы забыли про часы. Сможете проделать обратный путь? Вспомните, как вы пришли от часов к тому, о чем думали. Вернитесь обратно по цепочке ассоциаций к часам и продолжайте изучать их. Вспомните, что вы думали о книге, принадлежащей коллеге, потом о самом коллеге, потом о встрече, на которой вы должны присутствовать, потом о времени начала встречи 11:00. Вспомните, что это время связано с числом 11 на циферблате, а циферблат с часами. Выполняя это упражнение, вы тренируете способность управлять вниманием. Секретно. Вербовку Андрея Николаевича Симонова, 1930 года рождения, разрешаю. Произвести проверку агента в качестве установщика. Начальник 2-го главного управления КГБ при СМСССР, генерал-лейтенант П.В. Федотов. Номер 67С, 17 декабря 1954 года, город Москва. Проверь себя. Штаб какого политического движения громили избиратели в Буэнос-Айресе 10 декабря 1954 года? Из какой страны, предположительно, происходят консультанты, участвующие в предвыборной кампании пиронистов? Объем внимания. Правило 7 плюс-минус 2. Внимание устроено так, что в его фокусе одновременно могут находиться не больше 5-9 единиц информации, слов, чисел, предметов или идей. Это ограничение практически невозможно преодолеть, но есть способы его обойти. Для этого достаточно сгруппировать информацию в блоки. Например, в номере телефона плюс 749-5789-4179 содержится 12 единиц информации, а после группировки до плюс 7-495-789-4179 остается лишь 5. И эти 5 можно сжать до 4, если знать, что плюс 7-495 означает Россия, Москва. Отведенные человеку 5-9 единиц нужно уметь использовать на все 100%. Программа тренировки памяти, предложенная в этой книге, поможет вам развить внимание. Выполняйте инструкции, занимайтесь регулярно, и результат не заставит себя ждать. Помните армейский устав СССР. Военнослужащий обязан стойко и мужественно переносить все тяготы и лишения воинской службы. Упражнение. Выполнение двух дел одновременно хорошо тренирует способность переключать внимание. Читайте две книги по абзацу из каждой попеременно. Переключая каждые несколько секунд радио, слушайте две новостные радиостанции, достраивайте при этом в уме, о чем были пропущенные фрагменты программ. Смотрите две телепрограммы. Не увлекайтесь. Одновременное выполнение нескольких задач хорошо как упражнение для тренировки внимания, но неэффективно как способ справляться с большим количеством дел. 19 декабря 1954 года. Трудный и длинный день. Сессия на носу. Деканат бурлит, студенты, преподаватели. И куча бумаг. А вечером, когда я возвращался домой, меня пытались завербовать в КГБ. Я не заметил сам, как разговорился со случайным попутчиком, обычным интеллигентом, невысоким, полноватым и в сером плаще. И вдруг он обращается ко мне по имени-отчеству и говорит: «Вы не хотите нам помочь?» Когда я узнал, кому именно предложил мне помогать серый плащ, то без долгих раздумий отказался. Но мой собеседник как-то умудрился вернуть меня к этому вопросу. Без уговоров, угроз или шантажа. Эта работа, по его словам, позволит мне применить на практике знания, полученные в университете. «Нам нужны хорошие психологи», — сказал он. «Кроме того, меня вербуют в контрразведку. Ловить иностранных шпионов кажется мне осмысленным занятием. Более осмысленным, чем однообразные эксперименты и теоретические изыскания. И уж намного более осмысленным, чем бумажная возня в деканате. В итоге я пообещал подумать, а серый плащ пообещал со мной связаться. А вообще, с его бы незаметной и мягкой настойчивостью надо за студентками ухаживать. Напоследок он попросил никому не рассказывать о нашем разговоре и не оставлять о нем никаких записей, но тут я его не послушал. Видимо, во мне есть что-то шпионское, раз за 10 лет мой дневник никто никогда не видел. Трюки со вниманием. Любому продуктивному человеку необходимо уметь управлять своим вниманием. Но есть способы управлять вниманием других людей, ведь если вы управляете вниманием человека, вы можете управлять им самим. Внимание можно сравнить с прожектором в темноте. Мы видим только освещенный фрагмент. Переключая внимание собеседника, мы можем показать ему то, что нужно, скрыв от него то, что мы не хотим показывать. Все фокусы и трюки иллюзионистов основаны на умелом переключении внимания зрителя. Для этого используются эффектные движения, яркие ленты, платки, вспышки и взрывы. Примерно так же действуют разведчики, которым зачастую приходится работать под наружным наблюдением контрразведки. Известен случай, когда во время обыска и досмотра разведчица невзначай попросила полицейского подержать упаковку салфеток. Полицейские тщательно обыскали сумку и ничего подозрительного в ней не нашли. Секретные документы были спрятаны между салфеток. Другой эффективный трюк заключается в том, чтобы растянуть скрываемое действие во времени, совершить его в несколько этапов, каждый из которых будет выглядеть совершенно безобидно. Например, чтобы незаметно поднять с земли какой-либо предмет, можно остановиться перед ним, открыть сумку, вынуть перчатки, уронить одну из них, наклониться за перчаткой, выронить носовой платок, поднять предмет и перчатку и уйти, оставив платок лежать на земле. Наблюдение заметит, что вы роняли и поднимали предметы. Внимание наблюдателей задержится на платке, и ваша неуклюжесть не вызовет подозрений. Сколько предметов вы уронили и какие из них подняли, никто не заметит. Другой пример — растягивание действия. Незаметная передача блокнота вашему собеседнику за столиком кафе. Вы приходите и вынимаете блокнот из портфеля. Потом разговариваете, открываете блокнот, что-то записываете, кладете его рядом и продолжаете разговаривать. Потом встаете, выкладываете на стол перчатки, надеваете пальто, берете перчатки и уходите. Блокнот остается на столе. Его захватит с собой ваш собеседник, когда допьет свой кофе и будет уходить. Подписка о секретном сотрудничестве с органами государственной безопасности. Я, Симонов Андрей Николаевич, даю добровольное согласие на сотрудничество с органами государственной безопасности. Обязуюсь добросовестно выполнять поставленные передо мной оперативные задачи, хранить в тайне факт сотрудничества, соблюдать правила конспирации, не разглашать сведения, ставшие мне известными в ходе работы. 19 декабря 1954 года, А.Н. Симонов. Присвоить агенту А.Н. Симонову, 1930 года рождения, оперативный псевдоним «Симонит». Направить его на ускоренные курсы разведывательного дела. Замначальника 9-го отдела 2-го главного управления, подполковник Н.В. Ильин. 20 декабря 1954 года, город Москва. Рабочая память. Помимо мгновенной, кратковременной и долговременной памяти, психологи выделяют рабочую память. В ней хранятся данные, предназначенные для обработки в ближайшее время. Главное отличие рабочей памяти в том, что все, содержащееся в ней, стирается сразу после переключения на другую задачу. Современные исследования установили тесную связь между емкостью рабочей памяти и уровнем интеллекта. Это очевидно. Чем больше данных может храниться в рабочей памяти, тем выше способности человека к установлению закономерностей и созданию нового знания, то есть к тому, что измеряют показатели интеллекта. Более того, емкость рабочей памяти связана и с вниманием. Чем она выше, тем больше объектов может одновременно держать человек в фокусе внимания. Интересно, что емкость рабочей памяти среднего человека составляет те же 7 плюс-минус 2 единицы. Людям, у которых она снижена, труднее управлять вниманием и организовывать свое поведение. Человек просто не может запомнить однажды выработанную программу действий. Чтобы выяснить ваш показатель объема рабочей памяти, запоминайте числа из списка по одному и по памяти записывайте их на листке бумаги. Не группируйте цифры в пары, тройки и тому подобное. Например, 1, 2, 3, 4 представляйте в виде 1, 2, 3, 4, а не 12, 34. Дойдя до конца списка, подсчитайте, сколько цифр было в последнем, правильно записанном вами числе. Это и будет оценкой объема вашей рабочей памяти. Рабочую память трудно увеличивать. По некоторым исследованиям, интенсивные занятия могут добавить к ней не более 15-25%, но и это немало. 8 единиц вместо 7 могут дать огромный скачок в умственных способностях. 21 января 1955 года. У меня странная жизнь. Днем я работаю в деканате, а по вечерам учусь в школе КГБ. Я думал, что это будет проще. Часто после занятий голова у меня гудит и раскалывается. От некоторых упражнений, постоянных, методичных, глаза начинают болеть и слезиться. Но результат оправдывает себя. Я был не глупым, но и не выдающимся. Что-то я замечал, что хотел и привык замечать, а что-то от меня ускользало. Я нередко забывал что-то сделать, мог сболтнуть лишнее в разговоре, не заметить идущего навстречу знакомого. Сейчас же я замечаю больше и запоминаю лучше, чем прежде. Это помогает мне глубже и быстрее понимать людей, оценивать и прогнозировать ситуации. Я перестал забывать дела на день, почти не открываю телефонную книжку и справляюсь с двумя работами лучше, чем раньше с одной. Я уже не говорю о том, что студентки тают, когда подмечаешь в них что-то новое и интересное. Самые необычные занятия по разведывательному делу. Преподают его нам старики лет 50-60. Говорят, многие из них во время войны подолгу работали в тылу у немцев, но где именно, не знает никто. Нас учат заводить разговор с разными людьми, от железнодорожных кондукторов до директоров предприятий. Учат шифровать и расшифровывать сообщения, вести наблюдения, отрываться от слежки, ориентироваться в незнакомом городе, делать невидимые чернила, фотографировать и проявлять микропленки, и многому другому. От нас требуют замечать и запоминать массу деталей. Например, могут целый час водить по городу, а потом спросить, какого цвета была вывеска на булочной, или что было написано на дверях закрытого книжного магазина, учет или санитарный день. Я потом вернулся проверить, что же именно там было написано. Оказалось, закрыто, красной краской на сером картоне. Расфокусированное наблюдение. Когда внимание сосредоточено на одном предмете или событии, высока вероятность упустить что-то важное рядом. Поэтому разведчику крайне необходим навык расфокусированного наблюдения. Часто он должен видеть всю картину, не концентрируясь на отдельных деталях. Расширяя приведенное ранее сравнение внимания с лучом прожектора, расфокусированное наблюдение подобно дневному рассеянному свету. Чтобы ничего не пропустить, внимание должно быть сконцентрировано на объекте наблюдения и в то же время распределено по всему, что этот объект окружает. Упражнение. Попробуйте наблюдать за чем-либо, не ставя себе цель выяснить что-то конкретное. Например, вы сидите в кафе и кого-то ждете. Замечайте всю обстановку, не концентрируясь на чем-то специально. Если вы увидите что-то интересное, отметьте это для себя, но не сужайте поле наблюдения. Продолжайте наблюдать за всем вокруг. Не оценивайте, не хвалите, не ругайте. Наблюдайте безучастно, как будто происходящее отделено от вас толстым стеклом. 2 февраля 1955 года. Вчера ходили с Зе в кино. Смотрели «Анну на шее» в «Ударнике». Интересно было, насколько по-разному мы с ней увидели эту картину. Зе плакала, когда Аню венчали, и Модест, его отчество она не могла вспомнить, измывался над ней. Когда же на экране героиню Ларионовой закружил круговорот балов, приемов и мчащихся саней, дыхание ее учащалось, взгляд замирал, а рот приоткрывался. От фильма она была в восторге. Я же, кроме прочего, узнал почти все реальные московские улицы и интерьеры, где проводились съемки, запомнил имена из титров, наряды и украшения героев, музыкальную канву, мелкие нестыковки и массу лиц, промелькнувших на экране за 1:20. Вот он, результат занятий на внимание. Нас ведь учили не только фокусироваться на чем-то одном, но и рассеивать внимание во время наблюдения. Причем последнее было для меня намного труднее. Похоже, что в этот раз присутствие З стимулировало мои способности. Все так вдруг стало получаться. Никак не могу наиграться со своим умением наблюдать. Кстати, за нами следили, пока мы шли по набережной после кино. Видимо, все еще проверяют. Около метро нам удалось оторваться. Стесняюсь я гулять с девушкой под наблюдением. Зе, конечно, очень милая, но вряд ли у нас с ней что-то получится. Проверь себя. На каком факультете обучался А.Н. Симонов? Чем был обусловлен интерес к А.Н. Симонову со стороны органов госбезопасности? В каком качестве начал работу в КГБ агент Симонит?